Магнин мог решить осыпать его золотом или с такой же легкостью оставить с носом, и он, целитель маленького городка, ничего не мог с этим поделать. В глазах королевства кто-то вроде Магнина стоил тысячи его. Если воин решит зарезать его на улице, то устранителя, вероятно, не накажут за это. Скрипя зубами, Ярус покинул комнату и прошел по трактиру, неслышимый никем. Вместо этого их внимание было сосредоточено на молодом полубессознательном парне в дальней комнате. Глава 11. Отсыпание. Был рассвет четвертого дня после церемонии пробуждения, и Эльсбит Раннер проснулась одеревенелой и уставшей. Стук дождя по шиферной крыше семейного дома стал постоянным барабаном для ее ушей. Пролежав 10 минут в своей кровати, она наконец вздохнула и откинула одеяло, сумев призвать силы, необходимые для встречи нового дня. Столько всего изменилось со времени пробуждения. Все изменилось. Это было в некотором роде нормально. Получение класса и переход во взрослость был важной переменой в жизни любого, и она знала об этом, однако даже так, она не ожидала этого. Она даже получила класс, на который надеялась, она была настоящей жрицей. Почему-то этим утром она не могла найти в себе сил ликовать из-за этого факта. Она расчесала волосы и оделась, прежде чем покинула комнату, пройдя влево по коридору, прежде чем открыть дверь и обнаружить свою завтракающую за столом семью. Атмосфера в комнате была тяжелая, а тишина пролегала, будто одеяло. «Простите», — заспалась, пробормотала она никому в частности и вытянула стул, чтобы сесть. Ее мать показала ей краткую улыбку, что растаяла так же быстро, как появилась. Ее отец сидел в каменном молчании, пока смотрел прямиком вперед, с методичным ритмом жуя свою еду. Эльсбит кивнула своей матери в благодарность за приготовление еды и подняла руки, чтобы помолиться, прежде чем поколебалась. Она так долго молилась богине, что слова утренней молитвы сами собой подступили к ее губам, однако теперь она не могла ей молиться, ведь так. Ее отец хлопнул по столу, прежде чем поднялся, ножки его стула зацарапали пол ненавистным для него образом. «Спасибо за еду», — обозначил он, все его тело излучало подавляемый гнев. Это не было похоже на любящего отца, которого она знала. Слезы подступили к ее глазам, однако Эльсбит продолжала держать свою голову опущенной, пока мужчина, что растил ее, прибирал за собой тарелку, прежде чем грузно покинул столовую, хлопнув за собою дверью. Она чуть не подскочила, когда ее плеча нежно коснулась рука. «Через несколько дней он придет в себя», — сказала ей ее мать, — «ему просто нужно немного времени». Нежный тон и тепло поддержки сломили последнюю защиту, и слезы полились. «А что насчет меня?» — всхлипнула она, пока мать подтягивала ее в свои объятия. «Будет ли мне проще?» Анджин Раннер не ответила своей дочери, просто прижимала к себе и покачивала из стороны в сторону, как поступала с каждым из своих детей, когда те были расстроены. Со временем слезы прекратились, и она помогла Эльсбит стереть следы рыданий с ее лица. «Чем сегодня займешься?» — спросила она. Эльсбит моргнула. Она не могла продолжать прятаться дома, ей нужно было временами выходить. «Пойду зарегистрирую свой класс в городской ратуше. Нет смысла ждать последнего дня, лучше покончить с этим». Анджин кивнула в одобрении. «Вот и хорошо. Одна закрытая дверь не является концом света. Ты обнаружишь, что для такой умной девочки вроде тебя есть много возможностей». Она улыбнулась. «Спасибо, матушка». Две женщины обнялись, прежде чем разошлись. Анджин для своих обязанностей, а Эльсбит собраться для похода в город. Она чуть не потеряла смелость. И, надев свои ботинки и теплое пальто для укрытия от дождя, она прошла до парадной двери, прежде чем замереть. Спустя мгновение она собралась с духом и распахнула дверь. Серая и унылая погода поприветствовала ее в мгновение, как она это сделала. Вероятно, благодаря дождю она сумела добраться от своего дома до городской ратуши незамеченной. Все было совсем по-другому, когда она оказалась там и откинула свой капюшон. Вход в ратушу, большую часть года являющийся заброшенным, был заполнен, даже в этот ранний час. Молодые взрослые, все пришедшие ради регистрации, стояли или сидели по комнате в маленьких группах, тихо бормоча друг с другом. В тот момент, как она вошла, все взгляды сосредоточились на ней, и на заговорщицкую секунду шепоты прекратились, прежде чем вернуться, будучи еще громче прежнего. Ее лицо покраснело, но она отказывалась теперь отступать, вместо этого пройдя вперед к секретарю, что стояла перед кабинетом мэра с пергаментом и пером в руке. «Эльсбит Раннер, пришла зарегистрировать свой класс», — сказала она. «Никаких проблем, Эльсбит», — присаживайся. Это, вероятно, займет некоторое время», — с сожалением сказала женщина. Лишь спустя 2 часа было озвучено ее имя. Она 2 часа сидела в углу одна, терпя шепот и косые взгляды людей, которых некогда она, возможно, считала друзьями. Дважды она пыталась начать с кем-то рядом разговор, и дважды встречала насмешку. В маленьком городке новости распространяются быстро. Услышав свое имя, она практически взлетела со своего места и в кабинет мэра, когда обнаружила мэра Арина и писца Барбури, сидевших по другую сторону стола. «Доброе утро, Эльзбит», — улыбнулся мэр. «Это все стандартная процедура, и мы постараемся быстро ее пройти, так как еще есть ожидающие. Я не знаю, почему люди всегда ждут 4-го дня. Во 2-й день туда можно было кошку выпустить гулять. Мы зададим несколько вопросов о твоем пробуждении, потом попросим тебя исполнить ритуал статуса здесь перед нами», — объяснила миссис Барбури. «Затем я использую один из моих навыков для изучения твоего статуса, и мы сравним 2 результата, после этого будет заполнение твоих документов. Одну копию мы оставим здесь, а 1 копия отправится в архив в Даруне». «Я понимаю», — кивнула она. Весь процесс занял 15 минут, с готовой ответить на задаваемые простые вопросы Эльзбит. Ее лист статуса был внимательно изучен, прежде чем миссис Барбури применила свой собственный метод для производства идентичного листа статуса. С законченным осмотром молодая жрица была лишь рада оставить приемную комнату позади и отправиться обратно под дождь. Время уже было почти полдень, и после небольших колебаний она решила, что пока что не хотела идти домой. Ледяной, подавляемый гнев ее отца продолжал быть грузом на ее мыслях, с которым она не была готова в данный момент разбираться. Вместо этого она пошла в улицы Дрожжей, осторожно ступая по скользкой вымощенной дороге, пока шла к трактиру Столяруков. Раскрыв главную дверь, она встретила поток теплого воздуха и приветственную тусклость оживленного общего помещения. Она встряхнула свое пальто, прежде чем войти, повесила влажную одежду на спинке стула и села за столик поближе к углу, ожидая обслуживания. Оглядывая комнату, она не могла не заметить, что Уарти здесь не было. Обычно радостный пухлый мужчина бы держал внимание, грохоча от смеха, пока обслуживал столики и подносил напитки, широкая улыбка и сказом о старых подвигах, заставляя каждого гостя чувствовать себя желанным. Она нахмурилась на мгновение, прежде чем отмахнулась. Он, вероятно, доставал что-то из погреба, или, возможно, делал покупки в городке. Ей не нужно преувеличенно реагировать на его отсутствие в тот момент, как вошла внутрь. Так что она сидела в ожидании, и довольно скоро Ника, одна из официанток, подошла к столику, вскоре вернувшись с тарелкой, отдающей паром тушеной говядины и кружкой глинтвейна. Она едва начала наслаждаться трапезой, когда на стулья у столика устроились 2 знакомые фигуры – Руфус, Лаурил. Ахнула она с полными щеками тушеной говядины, и сразу же покраснела от нехватки манер. «Привет», — Эль подмигнул ей Руфус, пока садился. Лаурил ничего не сказала, занимая свое место. Глаза загорелой девушки бродили по трактиру, будто бы выискивая что-то. Не найдя это, она обратилась напрямую к Эльзбит. «Тайрона не здесь?» — спросила она. Эльзбит вздрогнула, когда осознала, что с момента входа в трактир не думала о своем друге. Ее глаза виновато забегали по общему помещению, прежде чем она ответила. «Нет, я и Уарти не видела этим утром. Думаете, все хорошо?» Охотница беззаботно пожала плечами, а Руфус фыркнул. «Я не поверю, что Тайрон, что бы с ним ни случилось, не приземлится на ноги. Даже если его класс не тот, который он ожидал, он может полагаться на то, что его родаки совсем для него разберутся. Если быть честным, я до сих пор смеюсь, как он был смущен после пробуждения. Помните, какое у него было лицо?» «Руфус», — одернула мечника Эльзбит. «Он твой друг, не забыл?» Молодой парень вытянул лицо и собирался ответить на оговорку, однако Лаурил его опередила. «Я не верю, что он получил скучный класс», — сказала она. «Веришь ты или нет, ты сама его видела», — пожал Руфус плечами с растянувшейся по его очертаниям ухмылкой. «Он пиздец как точно не выглядел довольным тем, что получил». Лаурил небрежно потянулась и сильно хлопнула по голове сына кузнеца, что заставило его вздрогнуть, а из Эльзбит вырваться хихиканью. «Ты не слушаешь», — дубина спокойно сказала Лаурил. «Я не верю, что его класс скучный или слабый». Потирая боковую сторону голову, куда получил удар, лицо Руфуса помрачнело. «Как так? Из-за того, кто его родители? Думаете, мы все точные копии наших отцов или матерей? Это чушь собачья. Магнины Берри высшего сорта, но Тайрон всегда был слаб». Эльзбит хотелось высказаться в защиту своего друга, Однако желчь в голосе Руфуса заставила ее поколебаться. Лишь несколько дней назад они вчетвером постоянно проводили время вместе. С момента пробуждения все изменилось так быстро. Лаурил же со своей стороны просто закатила глаза, прежде чем посмотреть напрямую на Руфуса. «Он не будет слабым лишь потому, что ты хочешь, чтобы он был слабым», — просто ответила она. «Он ужасен с мечом, ни хрена не умеет сражаться, и ты думаешь, что этого достаточно, дабы он стал бесполезным? Он умный, действительно, блять, умный. Он начал обучаться магии еще раньше получения класса. Мне все равно, если у тебя отчаянная и постоянная необходимость вытаскивать свой член и мериться с ним, однако по крайней мере попытайся увидеть реальность перед своими глазами. Этот парень в итоге оказался со скучным и бесполезным классом, я в это не верю. И, что, думаешь, его класс такой из себя невероятный, и он не захотел нам рассказать, дабы не расстраивать нас?» Угрюмо опустился на своем месте Руфус, гнев сжимал мышцы не его шеи. «Ну да, конечно, или выговорила для него Лаурил, он незаконный». Молчание наступило за столиком, пока два других собеседника в шоке осознавали эту мысль. «Нет», — ахнула Элизабет. «Ты действительно так думаешь?» — ухмыльнулся Руфус. «Я не знаю», — поджала губы Лаурил, — «но, думаю, это возможно. Но это ужасно. Нам нужно помочь ему», — закричала Элизабет. «В первый раз слышу, чтобы жрица хотела помочь преступнику», — язвительно отметил Руфус, прежде чем смягчить свои слова улыбкой, когда она бросила в его сторону болезненный взгляд. Тишина снова расцвела между ними, пока каждый по-своему размышлял о вероятности этих новостей. Прошло несколько минут, прежде чем кто-либо заговорил, и это был не кто-то из трех молодых людей. Из-за кухонной двери появился выглядящий несколько изможденным Уэрти. Обычно бойкий бывший устранитель провел глазами по помещению и замер, заметив сидящих в углу друзей его племянника. С широкими шагами он прошел по общему помещению, по пути бросаясь приглушенным дружелюбным словом то тут, то здесь, и он наконец добрался до Трия, когда они его заметили. «Приятно видеть вас троих здесь», — поприветствовал он их с маленькой улыбкой. Лаурил, Элизабет и Руфус подскочили от звука его голоса и, вытянутые из своих мыслей, обернулись, чтобы обнаружить стоящего над ними трактирщика. «Уэрти», — пролепетала Элизабет. «А я то гадала, дома ли ты?» Лаурил и Руфус оба поприветствовали большого мужчину тихим «мистер Сталерук». И пусть он, возможно, отрастил живот после ухода с работы устранителем, Уэрти все равно был выдающимся физически человеком, чья репутация требовала уважения. Его история, вместе с радостной натурой и бурным смехом, сделали его любимцем среди детей Фоксбрида. Этот мужчина был для этих троих примером со времени, как они начали ходить. Лицо трактирщика стало угрюмым от слов Элизабет. «Ну, полагаю, вы не слышали. Молодой Тайрон угодил в небольшие неприятности. Дурачина восстанавливается в дальней комнате. Его тетя все утро его не покидала». «А нет», — ахнула Элизабет. «Ничего же серьезного». Руфус и Лаурил обменялись взглядами. «Он мог умереть», — просто ответил Уэрти. «С момента пробуждения он проклинал себя и перенапрягся. Вы, четверо, дружили со времени, как были карапузами. Это много будет значить, если вы бы могли провести с ним немного времени после того, как он начнется. Попытайтесь подбодрить его». Элизабет незамедлительно извинилась за то, что не навестила раньше, и пообещала, что они все проведут с ним время в момент, как он начнется. Однако у Руфуса были другие приоритеты. «Что он сделал?» — перебил молодую жрицу Руфус. «Я имею в виду, чтобы ранить себя?» Уэрти нахмурился, но не увидел причин, чтобы не ответить. «Устроил себе передозировку магикой, перенапряг себя в сотворении заклинаний так, как не должен был. Могу лишь предположить, что получил эти штуки с припасов его матери». Он покачал головой. Неполучение желаемого класса сильно подкосило мальчика. Ему будет полезно увидеть, что он не потерял своих друзей. «Конечно же не потерял», — твердо сказала Элизабет, а другие пробормотали согласие. «Спасибо», — улыбнулся в их сторону Уэрти. Его обычно яркая улыбка сменилась приглушенным сиянием. «Я велю на кухне сделать для вас, детишки, добавку». Сказав, что хотел, Уэрти закончил обход общего помещения и исчез на кухне, вполне вероятно снова сидеть у своего племянника без сознания. «Бедный Тайрон», — сказала Элизабет, — «поверить не могу, что он так с собой поступил. Он всегда был таким осторожным. Почти как будто он доводит свой незаконный класс до предела, пока время не вышло», — склонился вперед и прошептал Руфус. Или уставилась на него Элизабет. «Он компенсирует свои разбитые мечты, сильно загоняя себя». Возможно, пожал плечами и снова откинулся назад на стуле Руфус. «Почти как будто ты хочешь, чтобы у него был незаконный класс. Почему? Хочешь, чтобы его вырвали у него, чтобы у него была жизнь калеки? Страстно потребовала она ответа. «Будь тише», — шикнул Руфус. «Все не так», — продолжил он. «Я просто думаю, что мы должны послушать, что хочет сказать Лаурил. Чтобы сделать что, я по-прежнему не могу поверить, что кто-либо из вас думает, что это действительно так, но, если так, что вы собираетесь делать? Помочь ему сбежать, или что?» «За поимку беглецов есть награда», — с серьезным лицом высказала размышления вслух Лаурил. Обе ее руки хлопнули по столу, прежде чем она вообще осознала, что делает. «Поверить не могу, как вы двое так можете», — Эльзбит была на грани слез. «Я иду домой». Ее стул заскрипел, пока она поднималась из-за стола, уносясь прочь. На ее пути половина взглядов общего помещения были прикованы к ней. В тот момент, как дверь хлопнула за ней, эти взгляды обернулись к двум юнцам, что остались. «Мило и сдержанно», — пробормотала Лаурил. «Как будто бы это не твоя вина», — фыркнул Руфус, хотя постарался не повысить голоса. «Ты правда не думаешь, что могла бы быть немного более тактичной? Это твоя работа — охмурять принцессу, не моя», — скучающе ответила Лаурил. «Хотя не уверена, что попытка поймать и сдать Тайрона будет хорошим решением, даже если у него запрещенный класс». «Как это не уверена?» — сказал Руфус. «Ты сама изначально это предложила. Вероятность есть, но не стопроцентная». Молодой парень задумался на время. «Но если класс запрещенный, эта награда могла бы помочь нам. Становление устранителями обходится недешево. Каждая капля может нам помочь». Лаурил спокойными глазами смотрела на сына кузнеца, прежде чем по ее очертаниям медленно распространилась улыбка. «Ты хочешь, чтобы он у него был незаконным? Ты хочешь притащить его в городок и наблюдать, как его из него вырывают? Не пытайся отрицать, я вижу это в твоих глазах». Руфус не ответил. «Какой же ты мелкий ублюдок», — сказала она, поднимаясь из-за стола и опустошив свою кружку. «Я тебе помогу, потому что считаю, что будет забавно посмотреть, как далеко ты зайдешь из-за детской обиды. Однако не думаю, что принцесса будет тебе содействовать». «Оставь ее на меня», — сказал Руфус. Лаурил потянулась, как кошка, ее гибкая фигура привлекла взгляд Руфуса. «Даже если я права, маршалы доберутся до него раньше нас», — сказала она, оборачиваясь в сторону двери. «Маршалы наблюдают за всеми. Нам же нужно наблюдать лишь за ним». Глава 12. Пробуждение. Фрагменты мыслей проносились по разуму Тайрона, сменяясь с одного на другое, пока он спал будто бы лихорадочным сном. Он видел кости и пыль и ощущал запах гнилой плоти и разложения. Пауки ползали по его телу, сплетая свою паутину между его бедер и в пустотах глазниц. Он чувствовал холод, глубокий, бездонный холод, что распространялся и разрастался, утягивая его вниз в мир тени, что погребал его в своем средоточии. Он извивался и боролся в его средоточии, пытаясь высвободиться из урагана, что утягивал его прочь от света, однако все было бесполезно. Никакая человеческая сила не способна воспротивиться тому, что удерживало его сейчас, и вскоре он был потерян. Потерян для глаз и солнца, времени и прикосновений, пока его сознание задыхалось во тьме. Ахнув, будто выброшенный на берег тонущий человек, Тайрон сел на кровати, простыни свалились с его груди. На мгновение он был полностью сбит с толку, пока пытался отделить мир вокруг него от кошмара в его уме. Его руки силились вцепиться в реальность, пока глаза закатывались в голову, свет был почти что болезненно ярким. Он услышал раздавшийся испуганный женский голос и резко пришел в себя, потея и тяжело дыша, пока выпрямлялся на кровати. Это был трактир. Он знал эту комнату. Он обернулся, чтобы увидеть свою тетю Мег. Она держала руку на сердце, пока с широко распахнутыми глазами смотрела на него. «Боги дрожайшие, мальчик мой!» — выдавила она. «Ты чуть насмерть не перепугал меня, вскочив так на кровати». Она быстро пришла в себя от удивления, вскакивая со стула. Крючки для вязания, с которыми она работала, упали на пол, пока она обхватывала его в объятиях. «Маленький дуралей», — прошептала она сквозь слезы, что пролились через ее глаза, — «ты мог умереть, Тайрон». Его в одно мгновение охватил стыд, и молодого парня отбросило в воспоминания, когда он ребенком рыдал в объятиях своей тети, пока его родители месяцами путешествовали. Эта женщина практически растила его, она заслуживала от него большего. Его руки тряслись, пока он поднимал их, все еще липкие от пота, дабы обнять ее. «Мне жаль, тетя Мег», — сказал он. «Мне правда жаль». Они несколько долгих минут так сидели, пока Тайрон пытался сдержать свои слезы, в то время как Мег открыто рыдала. Она всегда была готова раскрыть свое сердце, тетя Мег была такой. Со временем она отпустила его и отстранилась, чтобы вытереть свои глаза, используя носимый ею фартук. «Прости», — икнула она, — «но ты не можешь винить старушку за эмоциональность, когда ее племянник чуть не оказался мертвым, ведь так?» «Нет», — ответил он, — «нет, не могу». Теперь, когда он был в сознании, и она больше не боялась, что он получит необратимые травмы, страх, затаившийся в ее сердце, ушел, чтобы замениться гневом. Он мог видеть, как он искрит в ее глазах, пусть и хорошо контролируемый ею. «А теперь, полагаю, тебе нужно объясниться», — молодой человек строго сказала она, эффект был слегка испорчен влажными следами, продолжающими блестеть на ее пухлых щеках. «Я и твой дядя жуть как переживали, что вообще на тебя нашло, даже если у тебя плохой класс, не было необходимости впадать в такую крайность». На мгновение он был готов ей все рассказать, он хотел рассказать, ему не только хотелось излить себя, объяснить, что он чувствовал, и что сделал, поделиться секретом, хранившимся в его груди, и больше не нести этот груз в одиночку, еще ему хотелось свободы, что придет с отсутствием необходимости решать. Он мог выложить все перед своими тетей и дядей. Его родители не вернулись и не были способны защитить его, или дать ему совет. Здесь, с ним, как и всегда, были лишь эти двое. Он открыл рот, чтобы заговорить, но затем замер. Мег терпеливо смотрела на него, пока в его уме крутились шестеренки. Мог ли он это сделать, на самом деле, эгоистично отбросить свое бремя на них? Правда ли это поможет им, или ему? Плохая ситуация не обязательно станет лучше лишь потому, что делишься ею. Он был в дерьме, но это не означало, что вся семья должна лезть в него вместе с ним. Если он правда хотел помочь этим людям, что любили и заботились о нем, будет лучше, если они не будут участвовать в его планах. Будет лучше, если он станет нести бремя в одиночку. «Я потерял терпение», — пробормотал он, отведя взгляд. «Я просто не хочу видеть, как мои мечты обрушиваются в никуда, тетя Мег. Мне это нестерпимо». По крайней мере, последняя часть имела отзвук идеальной правды, и глаза его тети смягчились от боли в его голосе. «Все будет хорошо», — она потянулась и погладила его по голове. «Ты можешь нам доверять, Тайрон, ты знаешь это». Еще один укол боли вспыхнул в его сердце, но он просто молча кивнул, не доверяя своему голосу. Глаза Мег расширились, пока она спешила встать. «Мне нужно позвать твоего дядю. Будь он благословлен, он только прилег. Сейчас вернусь». И она выбежала из комнаты. Тайрон не мог ни тепло усмехнуться от этого зрелища, прежде чем его холодно окатила мысль. Его дядя прилег, сколько сейчас время? Он попытался найти окно, однако эта свободная комната не имела его, и достаточно скоро в комнату загремел его дядя, затащив Тайрона в медвежьи объятия, что оставляли мало возможности для перевода духа. Маленький идиот рокотал его дядя, пока крепко сжимал его, а Тайрон пытался сделать вдох. Он не знал, как сумел выбраться из той комнаты, не признавшись. Комфорт и поддержка, которые одаривала его семья, согревала его и заново погребала в вине, но он сдержал язык. Они оба требовали, чтобы он остался в трактире на ночь, и слышать не хотели, чтобы он возвращался в свой собственный дом. Весь его план чуть не был уничтожен, пока он не сумел убедить их позволить ему спать, как обычно, на чердаке. После тысячи извинений и еще тысячи объятий, они вдвоем вернулись в свою собственную спальню, однако лишь просмотрев, как Тайрон забрался по лестнице и закрыл люк. «Свет», — прошептал он во тьме. Мягко светящийся шар быстро появился и завис в воздухе, пока Тайрон оглядывался вокруг его кабинета и дома вдали от дома. Стол со старым деревянным стулом, пыльный соломенный матрас и одеяло, что он разложил для себя в углу, его коллекция истертых текстов, что он принес с коллекции его матери, чтобы у него всегда было, что почитать. Он провел здесь добрую часть своей юности, когда ему не хотелось больше оставаться в своем собственном доме. Он был искушен, очень искушен. Он мог просто лечь, натянуть на себя одеяло и уснуть. А проснувшись утром, он мог бы пойти зарегистрировать свой класс, который будет убран, а затем он мог бы продолжать жить в Фоксбридже, вероятно, до конца своей жизни. Он мог бы взять несколько подклассов, может работать в офисе мэра, или работать с счетоводом. В конце концов, он уже вел журналы своего дяди. Даже проворачивая в своей голове эти мысли, он знал, что не поступит так. У него было чувство, что если на самом деле ляжет, то больше не будет самим собой. Он больше не будет ребенком Магнина и Бяри, больше не будет Сталеруком. Даже если все безнадежно, он собирается попытаться решать сам, как сложится его жизнь. Церемония пробуждения, возможно, раздала ему плохие карты, но он отказывался вставать из-за стола. Ему мало что могло здесь пригодиться, однако он все равно стал копаться в своих вещах, стараясь шуметь как можно меньше. Ни одна из этих книг не будет особо полезной после его ухода, однако он не мог не пролистать их еще один раз. Он прождал час, лениво переворачивая страницы и собирая мелкие вещицы, которые может пожелать, прежде чем затушил шар и прошел к окну. Он подозревал, что его тетя с дядей в полной мере знали о веревке, которую он прятал на чердаке, однако надеялся, что в эту ночь, с учетом всего произошедшего, они не вспомнят об этом. Он двигался как можно осторожнее, открывая окно по сантиметру за раз, прежде чем опустить веревку и очень медленно свеситься наружу, а затем сполз вниз. Он тяжело дышал ко времени, как достиг земли. «Мне придется работать над своей физической формой, если собираюсь бродить по брешам в одиночку», с усмешкой подумал он. «Отец был бы рад, что у меня наконец появилась мотивация для упражнений. Не то чтобы у Тайрона был избыточный вес, для этого он недостаточно ел, но он точно не был подтянутым. Он знал, что этой ночью, четвертой с момента пробуждения, маршалы будут больше всего высматривать беглецов, так что ему нужно было быть осторожнее». С подступившим к горлу сердцем, Тайрон крался в сторону своего дома, держась теней, полагаясь на инстинкты, что давал ему навык украдки. Удача была с ним, и он смог забраться на каменный забор и перемахнуть в свой двор, не подняв подозрений. Оказавшись внутри, он быстро собрал материалы, необходимые ему для выживания в диких землях. Золото, конфетки мага, немного галет, которые он использовал, когда не мог утруждаться походом в трактир для трапезы. Он покопался в книгах его матери, пока не нашел несколько томов, которые, как он думал, будут как полезны, так и ценны, в случае, если ему будет нужно продать их. Альманах монстров, так как он не был в них начитан так, как хотелось бы, том с формами заклинаний, что справляются с передачей магики, и еще один с работой над символами. Он их аккуратно обернул, прежде чем поместил на стол вместе со всем остальным. А еще он прошерстил полки своего отца, где нашел несколько дорожных плащей, что были большими для него, и лишние мечи. Всего ему нужно было 3 клинка, и он тщательно отобрал их, держа в уме несколько вещей. Он мог открыть трофейную и вытащить лучшие и имеющие наиболее могущественные чары оружия, которыми владел его отец, однако его скелеты не были достаточно умелыми для надлежащего их использования, и в тот момент, как кто-либо увидит хотя бы рукоять, его вероятно ограбит. Нет, то, чего ему хотелось, это те клинки, которым отдавал предпочтение его отец. Простые, хорошо сделанные и с полезными чарами защиты от ржавчины. Он взял 2 запасных меча Магнина и схватил свой собственный, подвязав его к поясу. Он со смешанными эмоциями опустил взгляд на немаркированные ножны. Он никогда бы не подумал, что ему на самом деле понадобится меч, что купил для него его отец, и надеялся, если все пройдет хорошо, ему не придется его никак использовать. «Скелеты ведут сражения», напомнил он себе, «но тебе все равно нужно защищаться». 2 года назад, когда его родители в первый раз позвали его присоединиться к их путешествиям, они удивили его полным набором снаряжения для путешествия. И хотя в итоге он им отказал, само снаряжение хранилось в его комнате в напоминании, что они желали разделить с ним свои жизни. Он методично проверил все, убедившись, что оно собрано правильно и готово к использованию. Непромокаемый плащ, спальные принадлежности, припасы для похода, все было здесь. Он отнес все это на кухню и начал упаковывать все собранное. Будучи непривыкшим к подобному, ему потребовалось несколько попыток, чтобы плотно разместить все в рюкзаке, и еще несколько, дабы понять, как разместить и закрепить его на своей спине. С полностью загруженным рюкзаком и 3 свисающими с его пояса мечами он был далеко не скрытным, что сильно его тревожило. Снова сняв все снаряжение и задумавшись, он решил, что ему придется идти 2 раза до мавзолея. В первый поход он мог отнести 3 меча, возможно, вместе со спальными принадлежностями, затем во второй заход был бы рюкзак. Это займет больше времени, однако он сомневался, что мог пройти по городку незамеченным, будучи нагруженным столь большим числом вещей. Он не ощущал вины, вот так копаясь в принадлежностях его родителей, беря их деньги, оружие, книги и снаряжение. Он точно знал, что этим двоим было все равно на что-либо из этого, и больше всего на деньги. Опустоши он трофейную комнату и продай все внутри, он сомневался, что его отец и глазом поведет, хотя его мать скорее всего будет в ярости от такого плохого проявления характера. Были шансы, что они оставили все эти вещи валяющимися специально для того, чтобы упростить для него путешествие, охвати его когда-либо желание предпринять его. Делая последние приготовления, Тайрон присел и написал письмо своим родителям с объяснением ситуации, запечатав его в конверте, а затем снова приготовился произвести ритуал для осмотра статуса. Если все прошло хорошо, он улучшил свои навыки, а при небольшом везении возможно даже еще раз повысил свой уровень. Он произнес слова, разорвал кожу на большом пальце и прижал его к бумаге. Волна головокружения на краткий миг омыла его, пока кровь выливалась из раны для формирования слов на странице. Ему нужно было больше отдыха, он все еще не восстановился полностью, но у него не было времени. И как только он пришел в себя, то с нетерпением склонился вперед для прочтения слов на бумаге. События. Ваши попытки вскрытности увеличили мастерство. Ваше изучение заклинания поднятия мертвых увеличили мастерство. Вы исследовали несколько трупов. Оценка трупа увеличила мастерство. Вы практиковали применение нитей магики на останках. Сшивание костей достигло уровня 2. Вы подняли 2 скелета. Поднятие мертвых достигло уровня 3. Тьма продолжает быть довольной вашим прогрессом. Темные видят ваше осквернение священного и отмечают. Двор с радостью наблюдает за вашим поднятием прислужников. Бездна продолжает ожидать, когда услышит ваш зов. Анафима достигла уровня 3. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 телосложение и плюс 2 сила воли. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 10. Класс. Некромант. Уровень 2. Подклассы. Анафима. Уровень 3. Отсутствует. Отсутствует. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 20. Интеллект. 22. Мудрость. 16. Сила воли. 22. Харизма. 13. Манипуляция. 11. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 2. Готовка. Уровень 1. Пращ, уровень 3, фехтование, уровень 1, украдка, уровень 1, доступный выбор навыков, 2, навыки некроманта, оценка трупа, уровень 1, подготовка трупа, уровень 1, общие заклинания, шар света, уровень 8, сон, уровень 4, стрела маны, уровень 1, заклинание некроманта, поднятие мертвых, уровень 3, сшивание костей, уровень 2, таинство, формирование заклинаний, изначальное, инт плюс 3, мудр плюс 3. Видя повышение уровня в поднятии мертвых, Тайрон вскинул кулак. Очевидно, сейчас это было бесполезно для него, но при следующем использовании заклинания оно будет иметь немного больше силы в себе, о чем он не мог жаловаться. Отсутствие повышения уровня в украдке разочаровывало, так как этой ночью оно бы помогло. Он надеялся на еще один уровень в некроманте, но не ждал этого, в конце концов он совсем не вел никаких сражений. К счастью, анафима повысилась, что дало необходимое ему увеличение характеристик. Чтобы продолжать подпитывать своих прислужников, ему были необходимы более сильные психические характеристики для увеличения его запасов и регенерации магики. Полученное им от бездны сообщение было слегка зловещим. Они ждали его зова, им придется продолжать ждать. Он не собирался пытаться общаться с тем, что называют частью тьмы, которая связала его с подклассом под названием анафима, пока не будет знать намного больше по этому вопросу. Он мог лишь надеяться, что это решение не обернется против него. Махнув рукой, он завершил ритуал и откинулся назад, чувствуя изменения в своем теле для отражения его нового статуса. Он не сумел остаться в сознании в первый раз, однако, к счастью, повторения того случая не было. Это было странным ощущением, если не сказать больше. Его взор затуманился, пока было чувство, будто что-то вторгается в него, меняя его изнутри. Время, казалось, растворилось вдали, а ощущения ускользали вне сознания, пока его разум начинал парить прочь от тела, прежде чем его внезапно не дернуло обратно. Тайрон резко снова пришел в себя и быстро заморгал, пытаясь осознать произошедшее, лишь только чтобы осознать, что у него попросту не было времени, вслед за этим заставив двигаться свои ноги. Он встал из-за стола, а затем отнес письмо и лист статуса в трофейную комнату, открыв запертую комнату и поместив обе вещи на пол внутри, исключая возможность обрушения жителями стен двух могущественных и уважаемых устранителей. Никто, кроме его родителей, не мог найти их здесь. Будучи осторожным, он удостоверился, что дверь должным образом заперта, прежде чем вернулся на кухню. Затянув свой непромокаемый плащ, он взял три клинка, погасил свет и выскользнул через заднюю дверь. Со стучащим в груди сердцем он снова перебрался через забор позади, прервавшись, достигнув вершины, чтобы выглянуть через край и проверить местность на наличие маршалов. Не видя никого, он перебросил свои ноги, одну за другой, и как можно тише упал на землю. С тремя мечами на поясе это было гораздо труднее, чем ожидалось. Пока он крался по теням, весь день угрожающие разверзнуться тучи над головой обрушивали на Фоксбридж непрекращающийся ливень. Глава 13. Украдено. Тайрон проклинал ливень, пока крался по пустым улицам. По крайней мере, он не забыл надеть свой плащ, что поддерживал его относительно сухим. Несмотря на его неудобства, ливень по крайней мере помогал скрыть его от посторонних глаз. Он прокрался вдоль задней части собственности его родителей и оглянулся. Улица Грейс была мертвой в это время ночи, что неудивительно, учитывая погоду. И даже так, его шаги были медленными и осторожными, пока он отходил от каменной стены и проходил через мощеную дорогу. В подобной манере он осторожно крался через городок, пока не обнаружил себя смотрящим в черную как смоль тьму, в то время как дождь заливал его капюшон, прижимая тот к его голове. «И как, черт побери, я должен найти, куда идти?» – пробормотал он про себя. Он в грубых чертах знал правильное направление. Он уже трижды отправлялся на кладбище, однако без направляющего его лунного света и со скользкими условиями окружения он с большой вероятностью мог сломать себе ногу в канаве. Вот это будет славное начало его жизни в бегах. Пойманный маршалами, дрожащим на обочине дороги, вцепившимся в свою сломанную конечность. По крайней мере, его отец как следует просмеется с этого. Он всегда умел находить юмор в ситуации. Цепляясь за стену склада пивоварни Уиссин на краю городка с подобными мыслями, новое осознание внезапно пришло ему на ум. Его скелеты, они все еще были там, внутри мавзолея, следующие последнему данному им от него приказу, ждать, не двигаясь. Он сейчас был с ними соединен, тончайшие нити магики связывали его с ними. Сконцентрировавшись, он сможет последовать по нитям через тьму, и они приведут его прямиком к скелетам. Сделав глубокий вдох, он сосредоточился на этой крошечной связи и начал идти. Это было медленное движение, и он не был способен поддерживать столько же внимания на окружении, сколько ему бы хотелось, но он справился. Спустя час он наперся на дверь склепа и распахнул ее. Связь с его прислужниками на таком близком расстоянии имела устойчивый пульс. С уставшей ухмылкой он отвязал два меча и прижал их к скелетным рукам его созданий. У этих существ разума было немного, однако достаточно осознания, дабы обхватить пальцами рукоять оружия и крепко его удерживать. Тайрон мог ощутить увеличение опустошения его магики лишь от этого легкого движения. Вспомогательного напряжения удержания веса мечей было достаточно, дабы создать заметную разницу. Два лишних принесенных им плаща окутали двух скелетов, и он обвязал их вокруг костяных шей. От них мало толку в сокрытии природы прислужников вблизи, однако, возможно, помогут на расстоянии. А еще он отвязал свой собственный меч и облокотил его о стену, меньше веса в пути туда-обратно. Требовался небольшой отдых перед приобретением уверенности, что способен вернуться назад. Путь обратно был даже хуже, так как у него не было волшебного указателя, направляющего его во тьме, однако, низко пригибаясь и прощупывая каждый шаг, прежде чем предпринять его, он сумел целым и невредимым добраться обратно до городка. Изможденный и с разросшейся в висках головной болью, он чуть не был пойман, когда прислонялся к каменному забору его дома, привлекая внимание проходящего неподалеку маршала. Ливень вынудил патрули зажечь свои лампы, дабы видеть во тьме, и Тайрон запаниковал, увидев размытое свечение, приближающееся через дождь. Не имея времени на размышления, он обернулся и прыгнул, схватившись за вершину забора и перетащив себя с подпитываемым адреналином отчаянием. Навернувшись и упав по другую сторону, он сильно поцарапал ногу о камень, что заставило его зашипеть, когда вспыхнула боль. Он мог слышать чье-то приближение и изучение стены через забор, вне всяких сомнений с оставленными им в грязи отпечатками ног. Он рассудил, что они не потрудятся исследовать, они вышли для предотвращения побега, а не проникновение. Но даже так, он решил, что ему нужно будет использовать другой выход при уходе. Он не мог рисковать, что они, возможно, будут ждать его, в подобном вторых шансов у него не будет. Он в последний раз открыл заднюю дверь его семейного дома и вошел на кухню. Он не позволял сентиментальностью повлиять на него, он не мог этого позволить, хотя было трудно сохранять сухость глаз, пока подвязывал рюкзак на свои плечи, плотно его закрепляя. Еще раз он провел глазами по пустой кухне, вдоль стола и стульев, за которыми, пока он рос, было так мало семейных ужинов, однако каждый из них был драгоценным воспоминанием. Он вернется, когда он докажет свою ценность и заработает себе имя в сражениях с брешами в пограничных землях. Он был уверен, на его класс будут смотреть сквозь пальцы. Через 10, нет, через 5 лет, он вернется в Фоксбридж героем, а не изгоем. Жизнь до того момента будет трудна, однако он мог справиться, в конце концов он был сталеруком. Решимость укрепилась внутри молодого парня, и он взмахом погасил шар света, уверенными шагами выйдя через входную дверь. Это для него было лишь началом, здесь все не закончится. Проливной дождь продолжал заливать улицы, делая мощеные дороги скользкими. Видимость была ужасной, однако это было ему на благо, и Тайрон не терял времени впустую, пройдя в переулке. Проходя мимо задней части его дома, он не был удивлен и немного более чем немного взволнован увидеть собравшуюся у задней стены группу огней. Он не мог слышать их из-за постоянного ливня, но был уверен, что они собрались для исследования созданных им отметин. Он тяжело сглотнул и пошел так тихо, как мог, далеко обходя собрание людей, пока прощупывал себе дорогу между несколькими зданиями и к другой стороне городка. И снова он положился на смутное чувство направления, получаемое им от его прислужников. Связь между ними, столь слабая на подобном расстоянии, была его путеводной звездой в почти абсолютной тьме. Несмотря на холод, он чувствовал себя мокрым от пота под слоями носимой им одежды, а его сердце стучало в груди на всем пути из городка, пока наконец он не рухнул внутри мавзолея, изможденный от напряжения. Это был жуть какой стресс, пробормотал он про себя, откидывая назад капюшон и стряхивая свои влажные волосы. За мгновение у его ног собралась лужа воды, пока он стоял у входа и переводил дух. Свет, пробормотал он. К счастью, его мастерства этого базового заклинания было достаточно, что даже пока он был уставшим и отвлеченным, в магике не было отклонений, и шар мягкого света воссиял над его головой, отгоняя тьму и снова раскрывая интерьер. Спустя минуту, пока успокаивался и собирался с силами, он стянул рюкзак с плеч и снял свой влажный плащ, стараясь, чтобы вода не попала в сухую часть внутри. Пожав плечами, он повесил одежду на крылатом херувиме, вырезанном в арке над входом, прежде чем обернулся и прошел глубже в склеп. Два его прислужника оставались в прежнем состоянии, и он должен был признать, что, стоя так близко, дополнение плащей не делало их менее пугающими. На самом деле их вид становился еще более жутким. С натянутыми капюшонами было трудно увидеть их лица, однако легкое свечение фиолетового света, излучаемого из пустых глазниц, пугающим образом отбрасывало тени их очертаний. У Тайрона почти что появилось желание проверить стабильность связи с двумя нежитью, однако усилием воли воспротивился этому. Все было нормально. Они оставались под его контролем, не было нужды шугаться его собственных созданий. Видя, что все в порядке, он прошел обратно к сумке и вытащил некоторые собранные вещи, твердое печенье, слегка вернувшее ему силы, особенно после того, как он залил его пресной водой из фляги. «Нет нужды откладывать, Тайрон, дождь будет идти часами, а тебе нужно уйти как можно дальше, пока еще темно», — сказал он себе. Это было правда, у него не было лишнего времени, и все же ему нужно было заставить себя двигаться. Он схватился за меч и привязал его к поясу, вытащил еще один кусок конфетки мага и аккуратно поместил ее под язык, прежде чем стянул плащ и накинул обратно на свои плечи. Струйка силы от камушка в его рту снова наполнила его энергией и начала восполнять резервы, даже пока желудок сжимался. Было глупо использовать ее так скоро после прошлого раза, однако у него не было выбора. Если он хотел повести двух скелетов с собой, потребуется много дней, возможно больше недели путешествия, прежде чем он доберется до тернового леса. Уклонение от патрулей и избегание дорог сделают путешествие гораздо труднее. Он схватил рюкзак и подвязал его, слегка закряхтев от веса. Его телосложение значительно улучшилось от недавнего увеличения характеристик, однако его сила была такой же невзрачной, как и всегда. Возможно, он мог разобраться с этой проблемой вторым слотом подкласса, было слишком рано переживать об этом, обругал он себя. Пока он не будет лучше понимать свои сильные и слабые стороны его основного класса, будет глупо выбирать второстепенный. Хотя он уже имел один выбранный за него, не то чтобы ему особо нравилось думать о нем. Он уже почти что был готов отправляться, еще несколько последних проверок и затем обратно под дождь в приключение. Он выходит, услышал он через дверь, вот дерьмо. Он за секунду потушил свет и резкой мысленной командой приказал своим слугам собраться поближе. Они послушали, как и должны были, два скелета плавно прошли к нему, пока он наблюдал и слушал. «Дайте мне минутку», на этот раз другой голос, мужской. По другую сторону можно было услышать приглушенный шум, прежде чем кто-то ругнулся, и струйка света мелькнула через щель. Факел был зажжен, они входят. Внезапно преисполнившаяся адреналина рука Тайрона ощупывала его талию, пока не сумела ухватиться за рукоять меча. Двигаясь медленно, он как можно тише вытащил клинок из ножен. Дверь со скрипом приоткрылась. «Тайрон, ты там?» – раздался через проем голос Эльзбит. Он с облегчением поник, прежде чем спохватился. Она не была одна, Руфус и Лаурил наверняка также были там. Они пришли, чтобы остановить его, он прислушался, прежде чем спрятать оружие в ножнах и приказать скелетам развернуться. Их плащи скрывали их фигуры нежити. «Я здесь», — шикнул он, — «что такое?» «Ох, слава богу», — сказала она, и дверь распахнулась, чтобы показать трех его друзей, сбившихся в кучу у входа, дабы укрываться от дождя. В тот момент, как увидела его, Эльзбит пробежала несколько коротких шагов между ними и обхватила его руками. «Тайрон», — всхлипывала она, — «во что ты себя втянул? Что ты имеешь в виду?» Пробормотал он, будучи слегка ошарашенным, пока неловко обнимал ее в ответ одной рукой. «Интересное местечко», — Тай лукаво сказала Лайрил, ступая в мавзолей. «Не уверена, что мэр одобрит. Вы что здесь делаете?» — требовательно спросил Тайрон, собираясь с мыслями. Он оттолкнул Эльзбит и схватил за плечи, пока смотрел ей в глаза. «Скажи мне, зачем вы пришли?» Бывшая некогда его любовью искоса посмотрела на него. «Мы переживали о тебе», — сказала она. «Мы здесь так, как искали тебя», — сказал Руфус, проходя внутрь. «Думаю, более уместный вопрос тут, почему ты здесь?» Что-то в тоне его голоса заставило Тайрона метнуть взгляд на руки своего друга, одна из которых, с шоком осознал он, располагалась на рукояти его меча, как если бы он был готов обнажить его в любую секунду. Тайрон неверяще оглянулся на Эльзбит, его горло обжигало подступающее чувство предательства. «Ты правда пришла сюда, чтобы схватить меня?» – прошептал он. «Хочешь утащить меня обратно, чтобы они забрали у меня мой класс, мое будущее?» Слезы наполняли голубые глаза жрицы, пока она слабо качала головой. «Нет, все не так, я хотела уговорить тебя, чтобы что, отбросить свою жизнь», – проревел Тайрон, крепче хватая ее за плечи. «Думаешь, можешь решать за меня, это мой выбор. Ты делаешь мне больно», — прошептала она. Он резко убрал руки и сделал шаг назад, не то чтобы имелось много пространства. С ними четырьмя внутри первой комнаты мавзолея едва ли было место, чтобы запустить кошку. «С ними шестью», — должен он сказать. Он посмотрел на Лаурил, пока та облокачивалась о каменную стену, и она улыбнулась ему в ответ с одной поднятой бровью. Руфус усердно старался удержать выступающую на лицо улыбку. Тайрон мог это видеть, хотя Руфус все равно был насторожен из-за двух фигур в плащах позади. Резкий смех вырвался из глотки Тайрона. «Вот это друзья у меня. Поверить не могу, что из всех людей, именно вы трое пришли, чтобы утащить меня обратно, ради чего? Горстки монет, небольшого удовлетворения», — выпалил он в сторону Руфуса. Лаурил просто пожала плечами, пока Руфус делал шаг вперед. «Значит, ты не отрицаешь, что у тебя запрещенный класс?» — торжественно сказал он. «А ты не отрицаешь, что ты гнилой мешок с дерьмом?» — поддержал его тон Тайрон. «Не думая, что мой класс незаконный, что тебе тут делать?» «Поверить не могу», — сказала Эльзбит. «Ты правда планируешь бежать, нарушить закон?» Несколько дней назад ее молящий взгляд был способен тронуть его, но в этот самый момент его кровь кипела, а все его будущее рассыпалось перед его глазами. Ее мольба не долетала до его ушей. «Да, очевидно же», — с сарказмом сказал он, указав на свою одежду и рюкзак. «И если тебе интересно, почему я ничего не сказал тебе, может, тебе стоит посмотреть на ситуацию, в которой мы прямо сейчас находимся. Мы просто хотим привести тебя обратно, чтобы ты был в безопасности», — сказала она. «Ты совершаешь огромную ошибку». «Нет», — ответил он, — «не совершаю. И если ты думаешь, что пара людей позади тебя чувствуют то же самое, что и ты, то ты, вероятно, попросту безнадежна, Элизабет. Я не понимаю, о чем ты сказала она. Мы пришли сюда вместе, чтобы помочь тебе». Вместо того, чтобы переводить на нее воздух, Тайрон просто покачал головой. Она всегда видела в людях лучшие, это было ее благословением и проклятием. Она и в нем всегда видела лучшие, именно это изначально и влекло его к ней. Ну вот как все будет, его взгляд был твердым, пока он объявлял: «Я ухожу и не возвращаюсь. Если хотите остановить меня, то лучше вам будет вытащить сталь. Хотя, думаю, два моих друга, возможно, имеют свое мнение по этому поводу». Руфус настороженно оглядел две фигуры, его рука по-прежнему располагалась на рукояти, а Лаурил отстранилась от стены, пока готовила свой лук. «Не думаю, что для этого есть какая-либо необходимость», — медленно сказал он. «Два твоих друга, вероятно, не получили достаточно большую плату для оправдания сражения, верно? Как насчет того, что вы двое просто уйдете, а мы отведем нашего друга обратно в городок?» Тайрон ухмыльнулся, пока молодой мечник пытался заговорить двух его скелетов. Два прислужника, естественно, не отреагировали, и выражение лица Руфуса ожесточилось. «Почему бы не попробовать еще раз, Руфус?» — насмешливо отозвался Тайрон, медленно обнажая свой клинок. «Уверен, это дьявольское очарование в следующий раз сработает, как часы». Его некогда друг также обнажил свой клинок. «Ну, с Эльсбит сработало достаточно хорошо», — насмешливо сказал он. Он подозревал, но подтверждение все равно было ударом прямиком в сердце. Он покачал головой, и улыбка мечника стала шире, когда он увидел, что выпад угодил в цель. Тайрон сжал зубы, гнев и отчаяние вскипели внутри него, и он отчаянно желал ударить в ответ. Так что он обернулся к единственной, кого он знал, он мог ранить. «Поверить не могу, что ты позволила ему буквально выебать себя с работы», — сказал он ей. Глаза Элизабет заполнились слезами, пока она наблюдала, как два ее друга детства обнажали друг на друга свои мечи, ее мышление затуманилось в растерянности. «Я не понимаю, о чем ты», — всхлипнула она. «Пожалуйста, не делай этого». «Не слушай его», — Элизабет медленно сделал шаг вперед. «Руфус, он загнал в угол и обозлен. Помоги мне привести его домой». Чувствуя слабость у парня, Тайрон пошел дальше. Как бы действительно сложно заполучить в свою команду устранителей жрицу Элизабет, когда она служит в храме чистоты в Фоксбридже. А вот если соблазнить ее, теперь в глазах богини она испорченный товар. Несколько успокаивающих слов, плечо, в которое можно поплакаться, и теперь она, возможно, пойдет с тобой, когда ты будешь покидать городок. Руфус гневно поднял меч, однако Тайрон сделал шаг в сторону, выставляя Элизабет между ними. «Все было не так», — отрицала она. «Ох, а я думаю», — так насмехался Тайрон. «Скажи мне правду, звал ли он тебя с собой в Академию Устранителей или нет?» «Заткнись», — Тайрон прорычал Руфус. «Отвечай, да или нет?» «Звал, как бы, мы все это обсуждали, мы и с тобой это обсуждали». Она становилась все более взволнованной от ситуации, и язвительные слова Тайрона играли на всех ее сомнениях и страхах. Он тоже мог это видеть. Ее мысли ясно показывались на всем ее лице. Он ощущал горечь, пока продолжал играть на ее эмоциях. Чем более взволнованной он ее делал, чем сильнее злился Руфус, тем лучше будет его шанс. «Настоящий вопрос у меня на самом деле, Клаурил», — сказал он, оборачиваясь к охотнице. «Я так не думаю», — Тайрон сказала она, оттягивая назад тетиву и целясь прямиком в него. Тайрон широко вскинул руки. «А я думаю. Настоящий мой вопрос таков: Руфус прекратил спать с тобой после того, как уломал Элизабет, или нет?» Руфус прорычал и рванул вперед, пронесясь мимо Элизабет и откинув ту в стену. Тайрон вскинул меч, встречая более крупного парня, пока выкрикивал свет. Прямо перед лицом Лаурил вспыхнул яркий шар, пока она отпускала свою стрелу. Она ругнулась, вздрогнув от резкой вспышки. Ее руки дернулись в сторону, отправляя стрелу в воздух. Меч Руфуса звучно опустился, и Тайрон едва смог развернуть свое оружие вовремя. К счастью, было недостаточно пространства для полного замаха, иначе более крупный парень мог за один удар пробить его защиту. Отягощенный своей сумкой, самое лучшее, что он мог сделать, это отразить клинок, вынужденный упасть на одно колено. «Ты всегда был слабым куском дерьма», — злорадствовал Руфус. «А ты со дня нашей встречи был ебаным придурком», — прохрипел Тайрон. С мысленной командой оба скелета обернулись и рванули вперед с клинками на изготовку. Столкнувшись с двумя надвигающейся нежитью, молодой мечник побледнел и отстранился, дав Тайрону возможность подняться. Он не мог позволить дать Лаурил времени сделать еще один выстрел, он не уйдет далеко из городка со стрелой в себе, так что он приказал одному скелету понестись на нее, пока проходил с другим у его плеча. Проходя мимо ошарашенной у стены Эльзбет, он воспротивился желанию потянуться и помочь ей. Не желая упускать преимущество, он сделал замах на отступающего Руфуса, вынудив другого парня неловко защищаться, пока светящиеся глаза скелета смотрели на него сверху. Скорее с везением, нежели с чем-то еще, он смог нанести скользящий удар, оставив неглубокий надрез на бедре. Удивившись от боли, Руфус взвыл и схватился за ногу, что дало Тайрону краткую возможность, в которой он нуждался. Крепко держась одной рукой за свой меч, а другой за рюкзак, он пронесся мимо бывшего друга и через дверь, убежав в полную дождя ночь. Спустя секунду следом отправились скелеты, их кости клацали по камню, пока они бежали, прежде чем тоже выбрались на кладбище. Три друга остались внутри мавзолея, заполняющегося звуками ругательств Руфуса и тихого рыдания Эльзбет. Лаурил цокнула языком, пока вспышка наконец начала уходить из ее глаз. «Ну это что-то с чем-то», — пробормотала она. Глава 14. Возвращение домой. «Думаешь, он будет зол на нас?» «Да». «Ты продолжаешь у меня спрашивать, а я продолжаю тебе отвечать». «Да, конечно же он будет зол на нас. Ты согласилась, что мы должны задержаться. И, делая это, я знала, что он будет зол». Магнин Столярук согнулся над навершием седла, пока его давно страдающая лошадь ржала и трясла головой. «Ах!» — вздохнул он, размышляя над воссоединением с его единственным сыном. «Мне не нравится, когда мой мальчик злится на меня, Бяри». Гордая колдунья закатила глаза от стыдливого выражения лица своего мужа. «Тогда тебе лучше всего будет вернуться назад во времени и превратиться в другого человека», — сказала она ему, «так как ты не способен не разозлить его». Магнин выпрямился. «Что ты имеешь в виду? Кто бы не был горд иметь такого отца, как я», — заявил он, указав на себя, будто бы констатируя очевидное. «Я не сказала, что он не гордится тобой, дорогой, я сказала, что ты не можешь его не разозлить. Дабы избежать его злости, тебе нужно вернуться домой вовремя». Магнин снова поник. «Ну, я не могу этого сделать, знаю. Но он ведь нас простит?» — спросил более серьезным тоном Магнин. Бяри кивнула. «Потребуется время, но он простит. В некотором роде не повредит то, что мы опоздали ради него. Я все равно думаю, что меч ему понравится больше твоего посоха. Готов поставить на это?» — лукаво спросила она. Знаменитый мечник искоса посмотрел на свою жену. «Что у тебя на уме?» «Месячная обязанность по уборной». «Договорились». Запрокинув голову, она издала звучный смешок. «Считай в кармане», — промурлыкала она. Видя ее счастливой, Магнин мог лишь ухмыльнуться. Копать уборную, когда они разбивали лагерь, было мелким делом для них обоих. Со своей физической мощью он за секунды мог его выкопать, а она за мгновение могла переместить почву с помощью своей магики. Однако это была стандартная ставка между ними с момента, как они начали путешествовать вместе. Вопрос был не в трудности задачи, а в принципе. Копание той уборной будет напоминать паре, кто вышел победителем в прошлой ставке. И у Магнина было большое предчувствие, что в этот раз он проиграет. Он едва ли возражал, раз его жена будет счастлива. В отличие от того, что многие, похоже, думали, он не имел иллюзий, что его книжный сын получит какого-то рода класс бойца, как бы он ни желал, чтобы его мальчик пошел по его стопам. Все, что имело значение, что пацан был доволен. Он оглянулся через свое плечо на две рукояти, торчащие из наплечника его кожаных доспехов. Одна была его собственным мечом, другая мастерски выполненной работой, для приобретения ресурсов, на которую он на протяжении прошлого месяца сражался как демон. Штука в том, что ядро бездны было вплетено в эту вещь, бездны. Он не жалел средств до такой степени, что этот клинок был почти настолько же хорош, как его собственный. Сама мысль, что он отправится в руки какого-то мага с первым уровнем фехтования, заставлял его громко смеяться. Кроме смеха, если он собирался дать своему мальчику подарок в честь его пробуждения, то это лучше бы было самой лучшей вещью, даже если это будет значить его опоздание. Похожим образом над плечом Бяри выглядывало две рукояти посохов, ее собственный, и гораздо более похожий на подарок, который они приготовили для молодого, вполне вероятно, мага. Такой же экстравагантный по своему строению и цене, как и меч, этот посох был достаточно хорош лишь для лучших устранителей западной провинции. Довольные жизнью, Они вдвоем могли улыбаться и перешучиться друг с другом, пока следовали по последнему отрезку пути через реку к Фоксбриджу. Как и множество раз прежде, они поставили своих лошадей в стойло за городком и остаток пути прошли пешком с запрокинутыми за плечи мешками и бурлящими в их сердцах теплыми чувствами. Они не обязательно были счастливы вернуться в сельский городок, который избрали для создания своего дома. Городок сгодился бы любой, дом создавала семья, и у обоих в ногах была легкость, пока они брели по главной улице и поворачивали в сторону трактира. Возвращение двух могучих устранителей всегда было чем-то вроде события в Фоксбридже. Они двое были самыми известными жителями и представляли ничтожно редкую возможность для сельских ребят увидеть своими глазами высокоуровневых устранителей. Подобные люди, как правило, были вне их досягаемости, более тесно связанные со столицей, богачами и властителями, или действительно самими крепостями устранителей, чем маленькими фермерскими и торговыми деревнями на окраинах западной провинции. Сама идея, что эти двое решат жить в подобном месте, была почти что невероятна, если только ты не знал их. Магнин и Берри точно не были похожи на большинство людей, достигших их уровня успеха. Там, где большинство устранителей уходили в отставку для особняка удобной жизни, работая в бюрократии или принимая жирные контракты с тренировкой знатных детей, эти двое продолжали жить по сути так, как и жили всю свою жизнь, в дороге, принимая контракты и убивая существ из бреши. Магнин отметил обычный шепот и указывание пальцами, пока он и его жена проходили мимо. Однако за этим стоял какой-то скрытый подтекст, тон напряжения, который он подмечал в людях вокруг него. Он не мог знать причину, но в его нутре начало закручиваться горькое предчувствие. «Берри», — пробормотал он. «Знаю», — сказала она. «Жди». И хотя он пытался не показать на своем лице волнение, шаг Магнина стал длиннее, и довольно скоро он открыл дверь трактира Столяруков с полунатянутой улыбкой на лице. «Мы дома», — объявил он странно скудной толпе в общем помещении, пока Берри входила вслед за ним, тихо закрыв дверь. Мечник растерянно огляделся. «Тайрон, ты где, приятель?» «Уэрти». «Брат, где ты? Черт побери». Когда несколько клиентов побледнели при виде его, попытавшись скрыть свои лица в кружках, Магнин знал, что что-то крайне не так. Когда Уэрти выскочил из кухни, пока от него несло алкоголем, а глаза излучали гнев, его сердце упало в пятки. С сотрясшим половицей ревом обычно радостный трактирщик рванул по общему помещению, будто бык, снося пустые стулья и раскалывая столы на своем пути. Приближаясь к своему брату, он отвел один кулак назад и провел его о широкой дуге, врезав им в подбородок Магнина. Несмотря на вес удара, менее крупный мужчина едва шевельнулся, его голову отбросило в сторону, а плечи слегка качнулись. Неудовлетворенный Уэрти снова замахнулся и сделал разрушительный удар правой. В отличие от прошлого раза, Магнин совсем не шелохнулся, и кулак его брата отскочил от его лица, как если бы удар прошелся по наковальне. Уэрти ругнулся и затряс рукой, отшатнувшись от уже неспокойного устранителя.